Глава 18. «Здравствуйте, леди Киера», — поприветствовал дриаду некромант, когда та спустилась с величественного алькхерского птерода и подошла к нему. «Поздравляю вас с отличным приобретением!» Ливион сидел в уютной беседке, за столом, полным самых разнообразных яств и напитков. Приглашающий жест, и девушка присаживается на свободное место. «Вы нашли Крэйбина?» Даже не поздоровавшись, нетерпеливо спросила Киера. «Где он?» «Нашли, нашли». Некромант никак не показал, что не очень доволен таким поведением собеседника, отлично понимая настроение девушки. «Он на острове Харит-Хадор. Я думаю, вам должно быть знакомо это название, верно?» «Да». Девушка как-то сразу погрустнела. «А вы уверены, что он там?» «Конечно. Иначе я бы об этом не говорил. Только если вы хотите с ним встретиться, прежде придется дождаться, когда он вернется на материк». А нельзя ли как-то обойти защиту этого острова? Конечно же, Верлейн отлично знала, что это за остров, но не могла не уточнить у человека, что провел в игре ни много ни мало 5 лет и в любом случае успел досконально изучить множество секретов и возможностей мира Нории, про возможность проникнуть сквозь завесу заклинания. «Нет, если вы не пожелаете удалить персонажа и не создать нового нужной расы», развеял надежды девушки некромант. «Не могу», отрицательно покачала головой Киера. «Ведь он, зная, что когда-то я целыми днями зависала в мире Нории и отлично помня, кем я играла, сможет поверить лишь дриаде с именем Верлейн», мысленно продолжила девушка, разумеется, не собираясь сообщать об этом Ливиону. Вот только Киера Картман совершенно не подозревала, что Ревен уже давно знает, кто такой Крэйбин, и имеет на его счет свои далеко идущие планы. «Предчувствуя ваш ответ, я позволил себе нанять неписи, которые будут внимательно следить за берегом Насхара и Темного леса. Не стоит волноваться». В восстанавливающем жесте поднял некромант руку, видя, как девушка взволнованно хотела что-то сказать. «Эти люди преданы лично мне и умеют держать язык за зубами. Так что как только они заметят Крэйбина, тут же сообщат об этом мне, а уж я сразу свяжусь с вами через Артура». Киера согласно кивнула. «Хорошо, коли так». Единственное, что ее смущало, так это попытки некого неизвестного человека в реальном мире узнать, куда именно подевался сын директора технического отдела корпорации «Лайф». Но, по словам Борислава Паулиновича, выяснить тот так ничего и не сумел, кроме лишь того, что парень, получивший травмы после аварии на флайере, находится на лечении в частной больнице. Правда, кому понадобилась такая информация, служба безопасности, в свою очередь, выяснить тоже не смогла. Неизвестный человек умело скрыл свое пребывание в сети, а нанятые им ищейки о его личности ничего сказать не могли. Ведь общался он с ними только посредством звуковой связи, да еще и через специальные сервисы дешифровки. Борислав был очень зол и обещал в любом случае докопаться до правды. Но пока в этом деле он не продвинулся и на шаг. И хоть она и доверяла Артуру и этому его странному знакомому Ливиону, слова о том, что Крэйбин находится в руках гильдии теней, она проверила лично. И да, это оказалось правдой. Жаль, что к старшим представителям самой гильдии в Алатхдоре эти обнаглевшие неписи ее не пустили. Те, возможно, могли бы сообщить больше, но и того, что ей рассказал раб по имени Увар, оказалось достаточно. Большие деньги порой творят чудеса. Заодно он же и подтвердил, что Крэйбин покинул Нуар-Рахур и больше там не появлялся. Правда, куда и зачем, Увар, разумеется, не знал, сообщив, что на то была воля мастера теней, Зархана. Но девушка не отчаивалась. У нее была еще одна мысль, как можно встретиться с одним из старших гильдий теней, но после того, как она покинет дом Ливиона. «Леди», — между тем продолжил Ливион, «кто бы ни был этот Крэйбин, вне всякого сомнения, мы его теперь не потеряем. Кстати, не желаете попробовать вот это вот блюдо по тайному рецепту небольшого племени Ауртах, что живет на краю земель орков? Лично готовил, ожидая встречи с вами». «А сами почему не едите?» — спросила девушка, пододвигая к себе блюдо из длинных зеленоватых листочков, кусочков мяса неизвестного животного, тонких ломтиков какого-то фрукта, а, возможно, и не одного, приправленного ароматными специями. «Вы, наверное, мало знаете о бывших заключенных», — легкая улыбка тронула стянутое кожей лицо некроманта. «Нам многое недоступно. И это не только вкус еды, но и многие другие прелести виртуальной жизни. «Жаль». Девушка распробовала салат, и он ей очень понравился. «Кстати, как же я могла забыть? А Артур, он не может проследить за Крейбином на острове? Он ведь тоже человек». «Увы», — виновато развел руками некромант. «Наш с вами общий знакомый в последнее время не на лучшем счету у правителя Насхара. И даже если мы сможем достать разрешение за личной печатью короля, боюсь, что первые же встреченные им стражники на острове без всякого промедления схватят и отправят его за решетку, а потом переправят на материк в тюрьму». «Да? Когда же он успел вызвать недовольство такого высокопоставленного непися?» Ненадолго отвлекшись от блюда, подумала Киера. «Анакс все же профессиональный плеер-киллер и обычно работает очень осторожно и аккуратно. Неужели все-таки где-то попался или охотился на кого-то не того?» «Ох, а как же это он так?» Решив уточнить об этом у Ливиона, спросила девушка, наливая в бокал золотистый напиток, оказавшийся легким белым вином. «Это долгая история». Некромант как-то не озаботился проработать точный вариант отказа, поэтому срочно подбирал слова, стараясь вывернуться из словесной ловушки. «Вам стоит спросить об этом самого Артура. Думаю, он с радостью расскажет вам о подробностях конфликта, ибо я смогу поведать лишь в общих чертах». «Вот как? Как я мог это упустить?» — ругал себя некромант, продолжая расслабленно сидеть в кресле и наблюдать за дриадой. «Как только она уйдет, срочно связаться с Артуром и составить подходящий ответ. Ведь эта пронырливая девчонка по-любому при первой же возможности спросит его об этом». И он был совершенно прав. Киера как раз-таки и размышляла о личной встрече с Анаксом, или хотя бы письме, если увидеться с ним не удастся, но позже, после того, как попытается найти одного из мастеров теней. А получится это или нет, будет видно уже сегодня. «Не поделитесь рецептом салатика?» Улыбнулась Киера, сделав очередной глоток из бокала и наслаждаясь приятным вкусом и прямо-таки божественным букетом. «С радостью, леди!» Следы второй группы перевертышей вели все глубже и глубже в лес, и что самое главное, как сказал Ракшан, совершенно в другую сторону. «Эх, если бы нам удалось в прошлый раз схватить кого-нибудь живым и хорошенько его обо всем расспросить. Но, увы, трупы говорить не умеют, а некроманта под рукой у нас нет». «Не нравится мне это», — внезапно остановился охотник, жестом требуя от нас того же самого. «Что?» — спросил эльф. «Смотри». Ракшан указал рукой сначала на траву, а потом на кустарник рядом. «Здесь появились еще и совершенно другие отпечатки. К той пятерке присоединились остальные перевертыши». «Ну, на мой непрофессиональный взгляд, они вообще почти все похожи». «И как он только разбирает, что эти вот принадлежат одним существам, а эти — другим? Если лапы, для примера, медведей одинаковы до невозможности». «А что те трое тогда делали?» Влез и я со своими вопросами, чем вызвал недовольный взгляд своего как бы учителя, Дезраэля. «Отвлекали внимание, уводя возможных преследователей как можно дальше. Ведь вряд ли кто рискнет идти по следам большой группы», — высказал свою мысль охотник. «Логично», — согласился мастер теней. «Думаю, они отлично знали, что толковые охотники в поселении Равара отсутствуют как таковые. Впрочем, как и воины». «А я, по-твоему, кто?» — скинулся оскорбленный Ракшан. «Не охотник?» «Охотник, охотник. Только как часто ты появляешься в деревне? И кем тебе приходится староста?» «Догадался все-таки», — хмыкнул мужчина. «О чем догадался?» Навострил я уши, стараясь не упустить ни единого слова. Равар не единожды упоминал про родственника, военного из королевства Насхар. Искоса посмотрев на меня, произнес светлый эльф. «Нерадивого муженька своей погибшей сестры, который периодически его навещает с новостями о бывшей родине. А вороны, насколько я помню, входят в личную гвардию тамошнего короля. И они не только охотники, они еще и отменные следопыты. Да к тому же неплохие мечники. Много они нам крови в свое время попили». «Ага», — кивнул Ракшан. «Я — это я. А чем еще заниматься отставному военному? Детей у меня так и не появилось. Родителей, сестер и братьев тоже нет. Убили их, когда я еще ребенком был. Мы же на границе с Гавартолом жили. С тех пор я сирота, а именно из брошенных, бездомных детей и набирал король Насхара воронов». «Прости, не знал». С легкой грустью извинился Дезраэль. «Он что сейчас сделал? Этот Нет слов. Светлый эльф извинился? И перед кем? Перед охотником, который явно показал еще там, в доме старосты, что теней терпеть не может. О-о-о! Да стоит ли? Отмахнулся Ракшан. Ты ведь еще не знаешь, кто именно их убил. Я ведь поэтому... Догадываюсь. Прервав охотника, негромко произнес эльф. Тени в попытке разжечь очередной конфликт между двумя королевствами. Да, 54 года тому назад. Деревня Крашлок. Это не моих рук дело. Смотря ровно в глаза охотнику, тихо сказал Дезраэль. Поверь. Верю, верю. Хоть мне и было тогда 5 лет, и прятался я в стоге сена на поле, но хорошо запомнил пятерку темных эльфов, что с рассветом покинули вырезанную подчистую деревню. Тебя бы, светловолосый ушастик, я б точно запомнил. Легкая улыбка коснулась лица пожилого мужчины, тем самым разрядив обстановку. На дроу ты даже издали не похож. Упомянул он отличительную черту расы. «Ты это...» — замялся Ракшан. «Забудь, что я наговорил тебе у Равара, и о долге забудь. Злость меня тогда взяла. Ты ведь пусть и тень, но человек... Тьфу! Эльф хороший. Знал ведь историю Равара и детей его, и лично о твоей роли в их спасении. Но все равно, как тебя увидел и понял, кто ты, так...» «Ах!» — растерянно махнул рукой мужчина. «Не поверишь, думал о том, что на обратном пути обязательно убить вас попытаюсь. Сволочей этаких». «Какая разносторонняя личность. Дезраэль везде успел». «Ну-ну», — хитро улыбнулся эльф. «Ничего бы у тебя не вышло». «Да, конечно», — воскликнул охотник. «Да я...» «Тссс». Требовательно и серьезно, подняв руку в восстанавливающем жесте, эльф произнес. «Вообще-то мы сейчас делом заняты. Может, не будем кричать на весь лес и оповещать перевертыша о своем приближении? А если тебе так хочется попробовать свои силы, я с радостью соглашусь на тренировочную дуэль. Но только после того, как мы вернемся в поселок». «Увлекся», — извиняюще пожал плечами охотник. «Так вот, дальше следы четко идут одной цепочкой». «Веди тогда, но если что не понравится, сразу предупреждай». «А не устроят ли они нам засаду?» — предположил я. «Их-то намного больше, чем нас». «Могут, конечно, но нам в любом случае надо найти их лагерь». «И чем меньше их там будет, тем лучше», — яростно добавил охотник к словам эльфа. Мы все глубже и глубже уходили в лес, и, судя по карте, были уже на полпути между рекой и деревней Равара. Впереди крался охотник, за ним я, а эльф, взяв на себя роль дозорного, кружился где-то рядом, опасаясь засад или просто случайного столкновения с противником, который вряд ли оставит лагерь без наружного охранения. Внезапно охотник остановился и, наложив на тетиву стрелу, присел на одно колено, высматривая что-то справа от нас, за деревьями. «Уже передумал?» Эльф появился позади нас. «Тогда стреляй сначала в Крейбина, он этого точно не будет ожидать». «Как смешно!» «Обхохочешься. Хоть и до меня практически сразу дошло, что он имеет в виду те самые мысли охотника о нашем убийстве, но все равно, такое издевательски шутливое отношение неприятно». «Нет, конечно», — усмехнулся Ракшан. «Просто заметил, как ты очень быстро, словно чего-то испугался, возвращаешься обратно к нам». «Заметил, и да ладно», — не стал отвечать на колкость эльф. «Я наткнулся на сторожа в 50 шагах отсюда. Он осторожно крался за вами». «И он, конечно же, уже мертв», — уточнил Ракшан. «Жив», — оскалился эльф. «Ранен, но жив. И даже в человеческом облике. Я его связал и сразу за вами». «И как же ты его заставил перекинуться?» — убирая стрелу, спросил охотник. «Очень ласково попросил, и он просто не смог отказать мне в такой просьбе». «Догадываюсь я, как ты попросил. Что ж, пойдем выясним, где стоит их лагерь и зачем они вообще нападали на нас». И только я заметил реакцию эльфа на последние слова охотника, и то лишь потому, что знаю его далеко не первый день. Да, боюсь, ответ на последний вопрос Ракшану не понравится. Перевертышем оказался абсолютно голый. Ну да, это ведь не магия, а, скажем так, расовая способность. Молодой парень лет 20. Худощавое телосложение, рост немного ниже меня, короткие волосы, выразительные глаза со страхом и одновременно злостью смотрящие на нас. Был он в полном сознании, только кроме веревок на руках и ногах, во рту торчал свернутый из грубого куска ткани кляп. Чего, оказывается, только нет в инвентаре эльфа. а по боку парня шла длинная рваная рана, уже покрывшаяся толстой корочкой свернувшейся крови. Да и аккуратные колотые раны на груди и руках также начали заживать. Ничего себе у него регенерация. «Поговорим?» — присел рядом с перевертышем Дезрель, отчего тот суетливо задергался, пытаясь отползти подальше. Замычал он сквозь кляп. «Я могу и по-другому попросить», — предложил эльф. Глаза паренька округлились до невозможности, и он быстро-быстро закрутил головой в разные стороны. «А ты говоришь ласково», — тут же усмехнулся охотник, стоявший рядом с мастером теней. «Будешь говорить», — не обращая внимания на слова Ракшана, продолжил допытываться до перевертыша Дезрель, и паренек усердно закивал. «Выну кляп и только попробуй закричать». Рядом с эльфом присел и охотник. Ну а я просто встал позади них, внимательно следя за обстановкой вокруг. Так, на всякий случай. «Где ваш лагерь?» — стал задавать вопросы мастер теней. «Там». Торопливый кивок в сторону. «Около 1000 шагов». «Сколько всего народу?» «20». «Маги живы?» «Да, да». «Где они?» «В лагере». «Спасибо». Но только эльф собрался выхватить меч, взявшись за рукоять, как его внезапно остановил охотник. «Подожди!» Он даже положил руку мастеру теней на плечо. «Зачем вы напали на поселение?» «Из-за них!» Указать на нас рукой парень не мог, но и так яснее ясного, кого же именно он имеет в виду. «Так нам приказал Хантар!» «А кто такой этот Хантар?» Заинтересованно прищурившись, спросил охотник. «Он ма...» Но Дезрель не дал возможности договорить ему фразу до конца. Стряхнув руку Ракшана, он в мгновение ока единым движением вынул меч из ножен и перечеркнул горло перевертыша. Ракшан тут же вскочил на ноги и зло посмотрел на эльфа. «Вот значит, кто во всем виноват, да? Как всегда, всюду замешаны тени. Ну, конечно, как же без них?» Начал распыляться мужчина. «А Хантар? Случаем не один из вас? Почему везде, где появляются люди вашей гильдии, всегда гибнут невинные?» «Я об этом не знал». Эльф резким взмахом стряхнул кровь с лезвия меча и вогнал его в ножны. «А кто знал?» «Мне, кстати, тоже очень интересно, с чего это Хантар открыл на нас охоту? Ну, точнее, пока что он только мешает планам своего брата, мастера Зархана, а именно нашему продвижению к острову, но, думаю, за этим дело не станет. В любое время можно ожидать и прямых нападений его людей. Правильно, что я не поверил словам Зархана о том, что Хантара мне опасаться не стоит». «Ага, конечно. Стоит. Еще как стоит. А если тот и сам вступит в бой, то можно и не сопротивляться. Не дорос я еще до противостояния таким могущественным неписям». «Бывший мастер гильдии теней. Хантар». Сквозь стиснутые зубы ответил Дезрель, выделив слово «бывший». «Не, ну правда», — слегка остыв, уже более спокойно продолжил охотник. «Вечно у вас не все как у людей. Живете десятки веков, а порой ведете себя, как дети в песочнице под названием Нория. Чего вам вечно не хватает?» «Власти». «Но ты на меня так не смотри», — заметив настороженный взгляд Ракшана, поспешил отвести от себя подозрение эльф. «Мне власть вообще ни к чему. А вот им, главе гильдии и его правой руке Зархану...» «А Хантар тогда кто?» – недоумевающе уточнил Ракшан. «Брат Зархана, покинувший гильдию из-за разногласий, связанных с Крейбином», – кивком указал на меня эльф. «Там долгая история, да и знать все ее нюансы тебе лучше не стоит». «Да упаси меня все покровители от ваших дрязг и ссор! Тьфу-тьфу!» – сплюнул мужчина. «И еще чего не хватало – влезать в дела сумасшедших дроу!» «Вот-вот», – согласился светлый эльф. «Давай просто уничтожим всех перевертышей и освободим дочь Равара и ее мужа. А потом мы уйдем далеко-далеко». «О, а нас в один прекрасный день просто уничтожат. Так, погодя. Просто потому, что некие Дезрель и Крейбин проходили через наше же поселение». «Не уничтожат. Вы им просто неинтересны». «Твои слова да богам бы в уши», — глубоко вздохнув, прошептал охотник. «Твой гудеж бы им в уши. Хватит попусту галдеть, словно ты не воин, а баба». «Да иди ты!» «Как тебя только начальство терпело!» «Ладно, все!» Словно сдаваясь, выставил перед собой руки охотник. «Пошли к этому проклятому лагерю. У меня уже этот лес и перевертыши в печенках сидят. Да и вы мне все глаза намазолили. Избавиться бы от вас поскорее. По пути мы, ну то есть Дезраэль и Ракшар, убили еще двоих перевертышей, что несли охрану недалеко от лагеря. «Как-то все слишком просто», — оценив увиденное и вернувшись обратно, стал рассказывать эльф. «Ни тебе защиты какой-нибудь, хотя бы просто в виде заточенных колев по кругу лагеря на поляне, ни толкового охранения, молодняк один лишь шастает в зверином облике. Как только тот парень на вас наткнулся, я даже не представляю. Живут они в палатках, по центру стоят две огромных, а вокруг еще шесть небольших. Правда, магов я не увидел, но думаю, они в одной из центральных палаток. Там еще охрана стоит, двое взрослых в человеческой личине. Вооружены неплохо. Пятерых заметил у дальней палатки. Готовят еду возле котла. Остальных не видел». «Так, это сколько всего?» — решил уточнить охотник, желая посчитать количество противников. «Молодых вокруг лагеря четверо было». «Значит, 11. Шестерых мы отправили на тот свет. А тот паренек сказал, что их всего 20. Значит, где-то еще трое бродят». «Возможно, они и в лагере», — вставил и я свое веское слово. «Дезраэль за ними же недолго следил». «Может», — согласился со мной эльф. «Если, конечно, он не соврал», — недоверчиво произнес Ракшан. «Не соврал. Я бы почувствовал ложь», — не согласился с ним мастер теней. «Все-то ты можешь», — пробубнил охотник. «Как будем действовать?» Немного подумав, Дезраэль стал раздавать указания. «Крейбен, на тебе молодняк. Делай, что хочешь, но убей их. Ракшан, снять тех пятерых у котла сможешь?» «Конечно». «Только долго на одном месте не торчи, зажмут». «Ха! Нашел кого учить, остроухий!» Погладив лук, гордо ответил на совет эльфа-охотник. «Только стрелять начнешь после того, как я уберу охранников у палатки». «Хорошо», — кивнул Ракшан и скрылся за деревьями, ушел выбирать лучшее место, с которого открывается вид на перевертышей, занимающихся готовкой еды. «Последний раз я видел их там», — указал рукой эльф и растворился в воздухе. «Мне бы хоть с одним бы справиться», — прошептал я, также активировав невидимость. «Четверо — это перебор». «Но с Дезраэлем не поспоришь». «Да и понимаю я отлично, что действовать надо быстро и бить сразу по всем целям. А то, если они толпой соберутся, победить их будет уже сложнее». Я очень осторожно крался между деревьями, стараясь держаться подальше от поляны с лагерем. «Так-так, но где же вы?» Я метров 100 уже прошел вдоль края, а перевертыши словно сквозь землю провалились. «А нет», — я обрадованно заметил разлегшегося на поваленном дереве серого кота. Тот с ухмылкой. Да, именно что ухмылкой на морде. Наблюдал за попытками своего черноволосого сородича забраться на строго вертикальный ствол при помощи лишь когтей. И правда, молодняк, как выразился эльф. Играются, веселятся. Вот будь они простыми животными, я бы их даже и не тронул. Но враг есть враг. Неважно, как он выглядит. Достал оба меча. И помня, как меня почуял в прошлый раз медведь, пусть он и был старше и опытнее этих вот перевертышей, рывком приблизился к поваленному стволу. Но ударить я успел только один раз, и то лишь слегка задел одним из клинков спину кошака. За какую-то долю секунды тот, словно что-то почуяв, резко соскочил с упавшего дерева. «Мяу!» Раздался громкий тревожный визг, и второй кот мгновенно развернулся к нам. Вот он встал рядом с собратом, они переглянулись, и раненый зверь стал заходить мне за спину. Надеются взять меня в клещи. Нет. Только лицом к лицу. Закружился на месте, стараясь не терять из поля зрения противников. Закружил мечи вокруг себя, превращая их в стальной веер, что сможет защитить меня от неожиданной атаки или хотя бы на время ошеломить кинувшегося врага. Недовольный и сердито зарычал раненый перевертыш. Хотя какой там раненый? Порез затягивался на глазах. Только лишь пятнышки крови оставались еще на серой шерсти. Звери все так же кружили вокруг меня, не решаясь прыгнуть. Впрочем, я их понимаю. Мало кто в здравом уме сунет палец в работающий вентилятор. А именно так я сейчас и выглядел, работая мечами с максимально возможной скоростью. Только насколько мне хватит сил? Выносливость-то у меня не бесконечная. Я, силой оттолкнувшись от земли, прыгнул к рыжему кошаку, в надежде, если не сильно ранить, то хотя бы снова зацепить его. Глядишь, и кровотечение сработает, повесив неприятный дебаф. Лезвие одного из клинков воткнулось куда-то под грудь перевертышу. И зверь, испуганно отскочив в сторону, жалобно заскулил, прихрамывая на переднюю лапу. А его сородич, в этот момент попытавшись достать меня зубами, наткнулся на лезвие второго меча, оставив на земле часть драгоценного уха. Стряхнув с морды кровь, черный кот обжег меня ненавистным взглядом и зарычал. Шерсть на спине дыбом, хвост яростно бьет по бокам. «Надо заканчивать», — молнией пронеслась мысль в голове, пока остальные не подтянулись. Тем более со стороны лагеря отчетливо послышались какие-то крики. Видимо, Дезрель с Ракшаном всерьез взялись за зачистку лагеря. «И проще всего добить рыжего», — решил я. Рывок, меч проскакивает над головой кота, и тот успевает увернуться, прижавшись к земле. Но вот от второго клинка — нет. Лезвие вонзается точно в шею. Добивающий удар, и перевертыш в агонии засучил передними лапами. Раздается сбоку, и черный кот, за которым я успевал следить, пока добивал его сородича, в пару скачков приблизился ко мне, надеясь вцепиться прямо в руку, тем самым лишив меня возможности нормально обороняться и атаковать. Встречаю его ударом ноги в морду, целясь в нос, самое уязвимое место большинства животных из породы кошачьих и собачьих. Из его глаз брызнули слезы, и зверь, ошеломленно тряся головой, стал пятиться назад. Два быстрых удара, пока тот отвлекся, и голова животного практически отделилась от тела, обдав меня фонтаном горячей крови. Сплюнув солоноватую жидкость с металлическим привкусом, попавшую мне в рот, я поспешно оглянулся, не появились ли новые враги. И вовремя же, в моем направлении среди деревьев промелькнула одна тень, затем вторая. Вот и оставшийся молодняк пожаловал, только я не успел разглядеть, в каком обличье. Надеюсь, не медведя. Да, с недавних пор я их не взлюбил. Я уже было приготовился к отражению атаки, но зря. Две тени вовсю прыг неслись в сторону лагеря, на помощь своим сородичам. Прислушавшись, я уловил звон стали и звериный рев. Видимо, что-то там у Дезраэля не срослось. И не убирая мечи, я тоже рванул к поляне.